Глава 12. В преддверии ответного удара. Интерлюдия. Зордану доложили, что из четверки отправленных за Ирсоном бойцов вернулся лишь один. И того далеко не сразу смогли привести в чувство. — Где голова ублюдка? — гневно спросил колдун, входя в лазарет. Ему было абсолютно плевать на тяжелое состояние пострадавшего. Там оказался Алтон. Артефакт стазиса на него не подействовал. Тяжело дыша, ответил раненый волшебник. — И вы вчетвером не смогли справиться с двумя мальчишками? Зордан буквально прожигал взглядом провинившегося. — Наши самые мощные заклятия не пробили его щиты, зато его атакующие чары видели каждого и лупили без промаха, проломив оборону. Мне с трудом удалось уйти. Дар невидимости среди соплеменников Зордана являлся редкостью. Сегодня он мог потерять единственного обладавшего такой способностью бойца. Однако даже это обстоятельство не уменьшило его ярости из-за поражения. — Хватит ныть! — Я разочарован. Обладая мощными чарами, невидимостью и возможностью подобраться с кинжалом, ты все равно не сумел справиться. — Как такое могло случиться? Его оборона абсолютно не видна. Я подошел на дистанции вытянутой руки, но мой кинжал срезало прозрачным щитом. Никогда раньше такого не встречал. Тогда я использовал молнию смерти. Она растворилась в шаге от противника. А когда он сам начал атаку... Волшебник не договорил, потеряв сознание. К нему подскочили целители. Ладно. Оклемается сразу ко мне на доклад. Зордан покидал лазарет в еще худшем настроении, чем заходил сюда. От лейтенанта гвардейцев Леоновского, которые окружили трактиры и ворвались туда после гибели бойцов, пришел отчет. По показаниям свидетелей, появившимся через портал волшебникам, противостоял всего один человек — Алтон. И он в одиночку одержал верх над его людьми и чародеями седьмого ранга по местным меркам. Придется стягивать сюда основные силы. И не только из Меригии. Надо срочно убирать пустотника и всех, кто ему помогает. Начать с тех, кого он считает неуязвимыми. Пора заставить этого сопляка нервничать и совершать ошибки. На данный момент у Зордана осталось в строю всего 5 человек. Те, кто лишь вчера прибыл из северной провинции Меригии, земель герцога Леоновского. Фактически колдун оставил вассалов герцога без присмотра. Это было чревато. Среди них еще оставались вельможи, люто ненавидевшие первого помощника и господина. Но сейчас Зордану важнее было одержать хотя бы одну победу над ненавистным Алтоном. Колдун распорядился позвать всех на совещание. Немного поразмыслив, вызвал и Шумского, но велел прийти чуть позже, чтобы переговорить с ним после того, как закончит со своими. Задача у вас обычная — прибыть по указанному адресу, стереть с лица земли поместье и вернуться с докладом. — Вопросы имеются? — строго спросил Зордан. — Ритуал проклятия проводить? — уточнил один из присутствующих. — Нет. Свою истинную силу показывать рано. Пусть думают, что это местные разборки. — Хорошо. Больше вопросов нет. На этих четырех фразах совещание закончилось. Пятерка магов покинула кабинет. Помощник пригласил Шумского. «Сегодня ночью, граф, я хочу убедиться, что не зря потратил немалые собственные ресурсы, спасая тебя от Драунского. Издалека начал Зордан. «Что от меня потребуется?» — мягким голосом спросил тот, не собираясь ходить вокруг да около. «Когда особняк и прилегающие территории будут разрушены, ты лично проследишь за тем, чтобы любая живая или неживая душа прекратила свое существование. Вот тебе артефакт, который способен отыскать и уничтожить любое привидение. Важное условие. Чтобы он сработал, нужно приблизиться на расстояние не менее 3 шагов. Зордан положил перед графом на стол восьмиугольную пластину с квадратным вырезом в центре и вкратце объяснил, как та работает. «Спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать», — заверил нового хозяина Шумский. «Надеюсь на это». Зордан кивнул. «Своих людей собрал?» «Увы, далеко не всех, но самые ценные кадры уцелели. Вот и использую их по максимуму». Когда Шумский ушел, Зордан поднялся из-за стола и принялся ходить взад-вперед по комнате, разговаривая сам с собой. Дней через 5 должны подтянуться основные силы. И вот тогда настанет время главного удара по Урдану Первому. Я им устрою в столице настоящий хаос, а под шумок быстро уберу главных фигур королевства. Завтра Леоновскому надо наведаться во дворец. Слышал, там намечается помолвка, и наверняка потом жених с невестой отправятся в замок Громовских. Герцогу будет чем там заняться. Колдун любил озвучивать свои планы, особенно когда он пребывал в дурном настроении. Получив от Алтона щелчок по носу, Зордан едва сдерживался. Так и хотелось что-нибудь разрушить или кого-то убить. Неожиданный шорох заставил его насторожиться. — Кто здесь? — вскрикнул колдун, начав сканировать кабинет. Выявив мелкое живое существо, кинулся к шкафу. «Фу, какая мерзость!» — скривился Зордан, увидев крысу. В следующее мгновение зверька испепелила молния смерти. Мало кто знал, что великий колдун боялся и поэтому люто ненавидел крыс. Обнаружив грызуна, он со страху использовал одно из очень мощных заклинаний. «Когда стану правителем Меригии, сразу прикажу уничтожить всех крыс. Эти твари не имеют права на жизнь». Только Эрсон прекрасно знал про эту фобию первого помощника отца. Это он специально притащил животное в кабинет, чтобы скрыть свой тайный визит. Зордан был способен обнаружить скрытника, но только не в состоянии аффекта. Вдобавок его мощное заклинание сразу заглушило фон той энергии, которую использовал Эрсон для перемещения по теням. Уже через несколько мгновений парень оказался недалеко от столичной резиденции отца, возле особняка, в который ночью должны нагрянуть бойцы коварного колдуна. Каково же было удивление скрытника, когда на его подворье он заметил Алтона. «Привет!» Эрсон возник прямо перед Громовским. «Это свой», — спокойно пояснил тот, стоявшему неподалеку мужчине. «Привет! Не ожидал тебя так скоро снова увидеть. Появились новые срочные сведения. Ночью здесь будут люди Зордана, а после них еще и некий граф с приторным мягким голосом. Раньше я его не видел». — Знаю такого. — Шумский, — кивнул граф магии. — А еще завтра Зордан постарается отправить моего отца в замок Громовских. Наверное, чтобы уничтожить его изнутри. — Спасибо за предупреждение. Ты бы не рисковал так, Ерсон. Как бы Зордан тебя не схватил. Обломается. Я о нем знаю гораздо больше, чем он думает. Этот тип мне не понравился с первой встречи, а мне тогда было всего 6 лет. С тех пор постоянно за ним слежу. — Кстати, ты сейчас где живешь? — спросил Алтон. — Где придется? — Я непривередлив, — ответил бастард Леоновского. — Не хочешь на время перебраться в мой замок? Там тебя точно никакой Зордан не достанет, — предложил граф магии. Паренек задумался. Ему действительно приходилось туго. Постоянно прятаться в тенях — дело непростое, а он даже во сне не мог расслабиться, постоянно ожидая нападения. Конечно, скрытник был не прочь хоть немного перевести дух. — Спасибо. Я согласен. И как туда попасть? — Нужно примерно через час прибыть на пропускной пункт Академии и сказать стражнику, что ты ко мне. Насколько понимаю, тебе несложно сделать это незаметно. — Верно, — кивнул скрытник. — Тогда до встречи. Этот день обещал быть суматошным. Сегодня нам с Бариной, ее родителям, нужно было успеть к королевскому портному на финальную примерку готовых нарядов. После обеда я отправился в особняк, чтобы забрать алтарь семьи Кертинских и перенести в академию. Когда мы с Кортисом уже заканчивали его упаковывать, появился бастард Леоновского. После второго за этот день разговора с Эрсоном понял, что дело оказывается гораздо больше. Видя мою задумчивость, баронет сначала ни о чем не спрашивал и подошел ко мне только минут через 5. Кто это был? Сын Леоновского. Который в розыске? Он самый. Парень только что полностью подтвердил предупреждение Варда. А еще сказал, что этой ночью сюда и заявится Шумский. А тебе будешь рассказывать? Нет. Пусть она спокойно набирается сил. Амазонку серьезно ранили во время нападения, и даже после нескольких сеансов исцеления требовалось время, чтобы восстановиться полностью. Она здорово расстроится, если графа убьют без нее. А я еще сильнее расстроюсь, если пострадает она. К тому же сомневаюсь, что Шумский позволит себя прикончить. Ведь он сумел сбежать от герцога, хотя был в блокираторах. Зная, какую любовь испытывает к Шумскому тайная канцелярия, мне теперь предстояло выйти на Нимского и сообщить о планирующемся нападении в наш особняк. Защищать здание сам пока не собирался, четко представляя, какие силы подключит Зордан. Уж если даже Вард посоветовал мне убрать отсюда не совсем живых обитателей, Нимский считал, что Драунский, не желая передавать Шумского тайной канцелярии, попросту избавился от опасного свидетеля, сообщив, что пленник сбежал. Выходит, вельможа не соврал. Однако тот факт, что беглец оказался у Зордана, всерьез настораживал. Получалось, колдун собирал силы? Сначала рунские, теперь еще Шумский. Осталось только Зионского нанять. Значит, он действительно меня боится. Надо же. Чародей, которому ничего не смог сделать энергозверь, опасается студента, едва дотягивающего до 6-го ранга. Впрочем, чего скромничать. Я ж теперь и граф магии, наследник великого рода. Какие там еще регалии на меня навешаны? Относительно предполагаемого визита Леоновского в имение Громовских, я сначала хотел переговорить со своими призрачными слугами замка. Уверен, они многое умеют в ментальном плане. Вдруг нам вместе удастся освободить герцога от пут Зордана? Это позволило бы чувствительно ослабить колдуна. — Тогда как будем действовать? — спросил Кортис. — Сначала отнесем алтарь в академию, потом заберешь Атиму и вместе с ней двинешься туда же, где мы расстанемся. Я быстро сбегаю к Нимскому, обрадую его возможной встрече с закадычным дурагом. Мы наняли карету, погрузили алтарь и двинули по направлению к сарайчику, в котором начинался тайный тоннель в академию. Неподалеку от него воспользовались коротким порталом и переместились на соседнюю улицу. Возле входа нас встречали призрачные стражи. Мы пронесли алтарь через тоннель, а стражи к тому моменту позвали Ургаса с учениками, которые и доставили ценный груз на место. «Передайте, что к господину Нимскому прибыл граф магии Алтон Громовский», — сообщил я на входе в канцелярию. Похоже, относительно моей персоны имелись особые распоряжения. Секретарь сразу проводил в кабинет. «Приветствую, ваше сиятельство. С чем пожаловали?» «И вам здравствуйте. Может, обойдемся без сиятельств?» «Как скажешь, Алтон. Надеюсь, ты не просто проходил мимо и зашел поздороваться?» «Нет. Мне тут стало известно, что граф Шумский жив-здоров, и этой ночью собирается наведаться в особняк с привидениями. Зачем?» «Зордан велел ему все там уничтожить». «Так, подожди. А при чем тут Зордан?» «Думаю, именно колдун помог Шумскому сбежать от Драунского и принял его на службу». «Час от часу не легче», — поморщился собеседник. «Есть новости и похуже, граф». «Еще хуже?» «Слушаю тебя. Возможно, это покажется невероятным, но есть достоверные сведения, что Зордан подчинил себе волю Леоновского и теперь через него управляет бойцами герцога». «Откуда это стало известно, Алтон?» Нимский пристально смотрел мне в глаза. «Из первых рук. Думаете, почему объявили в розыск бастарда герцога?» «Хочешь сказать, Ирсон узнал о подчинении и до сих пор жив?» «Сегодня нас вместе с ним едва не прикончили колдуны Зордана». «Трактир у сквера?» — спросил он. «Точно. Кстати, о сегодняшней ночи. Зордан отправит к поместью самых сильных колдунов, которые сравняют с землей все, что там имеется. Шумскому предписано добить тех, кто выживет. Правда, в нашем поместье уже никого нет». «Предлагаешь не вступать с ним в схватку?» «Как сказал Ерсон, там 5 волшебников от 8-го до 9-го ранга с мощными артефактами. У вас есть что им противопоставить?» «Вряд ли», — подумав, покачал головой Нимский. «К тому же, если эти 5 нарвутся на засаду, неизбежны жертвы среди наших людей, а сами колдуны уйдут порталами и доложат Зордану. Тот сразу насторожится, и мы уже ничего не сможем узнать о его планах». «Думаешь, нападение на Шумского останется без внимания?» «А вот его можно списать на действия тайной канцелярии». «Интересная мысль. Сам не хочешь поучаствовать в охоте на графа?» «Хочу. Но у меня завтра помолвка, а я ничего не успеваю». «Очень жаль. Твой невидимый друг мог бы пригодиться». «Увы, только не этой ночью». «Ладно, но у меня будет еще одна просьба». «Слушаю». «В столицу вот-вот прибудет колдун, практикующий магию на крови умирающих одаренных. Ему зачем-то нужен ты, а нам, как сам понимаешь, нужен он или его труп. Есть идея использовать тебя в качестве наживки. Если согласишься, конечно». «Хоть мы и не виделись волшебника, практикующим запретную магию, наши пути с этим гадом, точнее, его учениками, пересекались. Понимал, что его следовало прибить как можно быстрее. Я подключусь. Но не уверен, что в нужный момент окажусь под рукой. Дел действительно много, а поскольку даже монарх принимает в них участие, то далеко не все можно отложить. Хорошо, не буду больше задерживать. И спасибо за сведения. Всегда рад помочь тайной канцелярии. Интерлюдия. После визита Алтона граф Нимский начал оперативно раздавать распоряжения своим людям. Приказав 10 оперативникам готовиться к ночной вылазке, сам отправился к начальнику. — Что-то раскопал граф? — спросил Драунский. — Получены весьма интересные сведения, ваше сиятельство. Они касаются герцога Леоновского. — Действительно, уже интересно. И что вдруг стало известно о могущественном затворнике? Леоновский временами подолгу не появлялся в столице, поэтому некоторые вельможи иногда использовали это прозвище. «Знаете, почему в розыск объявлен бастард герцога?» — задал вопрос Нимский, и тут же на него ответил. «Он не покушался на жизнь отца, а стал опасным случайным свидетелем того, как герцога подчинили чужой воле». «Герцога?» — повысил голос Драунский. «Он уже несколько лет назад взял 9-й ранг. Не может такого быть!» «Значит, Зордан выше 10-го. Или использует какие-то артефакты?» «Доказательства?» «Только рассказ самого Ирсона, который скрывается неизвестно где». «Думаешь, его слов достаточно, чтобы докладывать королю? Может, бастард попросту что-то не поделил с отцом, а сейчас пытается мутить воду?» «Не могу сказать, ваше сиятельство, но если сегодня ночью произойдет нападение на поместье, в котором до недавнего времени проживал Алтон, то сынок не соврал». «Нападение?» «Есть сведения, что Зордан хочет отомстить Алтону за свое поражение. Парню удалось уничтожить 3 бойцов колдуна. Судя по следам заклинаний, каждый был 7-го уровня». «Работал магией пустоты?» «Скорее всего, ваше сиятельство. Волшебники появились в трактире, переместившись туда порталом. Причем не портальной магией, работающей на короткие дистанции. Очень похоже на колдовство дрэгов». Граф рассказал все, что узнал от недавнего гостя. В конце добавил, что мстить отправят волшебников 9-го уровня. «Где он их столько набрал? Может, Ерсон преувеличивает?» «Не думаю. Алтон, который уже 2 сталкивался с людьми Зордана, не решился вступать в схватку, хотя защита в доме на высоком уровне. А еще он вывез оттуда всех обитателей, в том числе и привидения. Я тоже не хочу терять людей. А после главного удара там должен объявиться граф Шумский. Вот с ним бы потолковать хотелось». «Значит ли это, что граф работает на Зордана?» «Скорее всего, ваше сиятельство. Нимский не стал утверждать категорично, поскольку опять бы пришлось ссылаться на слова Ирсона». «Людей побереги», — согласился Орданский. «Действуй осторожно, но оперативно. Хотелось бы поговорить по душам с нашим старым знакомым. Если не получится взять живым, убей, не раздумывая. Лишние жертвы нам ни к чему». «Приложу максимум усилий, ваше сиятельство». «Значит, говоришь, Леоновский теперь марионетка. А ведь он вроде завтра собирался во дворец. Как бы там чего не вышло».